бережно и тщательно выращивать, как садовник выращивает облюбованное плодовое дерево. Иосиф Виссарионович Сталин. Не здесь, на обломках, в походе, в окопе, не мертвых, опрос и недоблести опись. Как дерево рубят товарища друга, позволь, чтоб не сердце, чтоб камень, чтоб уголь. Среди выстрела виселит сбыток, и ночи крестить именами убитых. Победа погибших и тысячи тысяч, отлить из железа, из верности высечь. Друга, позволь, чтоб не сердце, чтоб камень, чтоб уголь. Обрублены руки и настежь отверсток, не бьется врагами расклевано сердце, не бьется врагами расклевано сердце. Лет пускай прошло, ха-ха, еще жирнее мой обед, кровавая уха. Когда-то эти дураки дубье пускали в ход, я зверев, как мясники, калечили свой род. Женщин в пламень, младенцев о камень, пленных на дно, смешно. Теперь наука, мой мясник, уже среди облаков. Порой взлетает хриплый крик над брызгами мозгов. Миллионы рук из года в год льют пушки и броню, и все плотнее кровавый лед плывет навстречу дню. Вопли прессы, мессы, конгрессы, жены как ночь прочь. Кто всех сильнее, тот и прав, а нужно доказать. Расправься с дерзким, как удав, чтоб перестал дышать. Враг тот, кто рвет из пасти кость, или у кого ты рвешь. Я на земле бессменный гость, а мир смешная ложь укладывает в гроб. Прикладами в лоб, штыки в живот. Вперед! Вперед! Вперед! Вперед! Песня дальняя в потайном шкафу, платье бальное, а в шкатулочке нить жемчужная, береженная, да не нужная. Клочья воды в грудь соловьиную, путь чистине я резаривал, на трон возвел нелюбимую, груды золота разбазаривал. Узнал, что страсть, что взлететь, что упасть, нагулялся, сласть, наградился одуть. Лишь семи ветрам остудит грудь, лишь вода Днепран. А над лаврой плыл изумрудный дым, и когда он сошел, точно блудный сын, ты не смог стоять, на колени пал, на кого пенять. Калий променял на полушку ларь, сокровенный рык, удалось звонарь, расшатал язык. То, что есть, оставь, что ушло, забудь, и сказал прости. А над лаврой стон голубой повис, и глядел Христос из жемчужных рис. Точно боли синего клубок сплелись, лоб прижал к земле. Ощущаешь? Высь. Будто бы вблизи песня дальняя в потайном шкафу, платье бальное, а в шкатулочке нить жемчужная, береженная. Иосиф Бродский, Александр Мирзоян. Посвящение Н. Крови, но ранящей, былой, тупой. над собой могильный долговечный кровли и легче дыма над печной трубой. Я не знаю, кто из нас сегодня больше всех волнуется. Очевидно, Женя. Ну хорошо, я немножко попытаюсь компенсировать. Тоже спою песню Мерзояна. Прости, поругавшим храмы, с детства выросшим в горсти, у пековой дамы, ах, Алёнушка, у, сбылись и небылицы, мы нарезались в дугу, из чёртова копытца и рогами заросли. Вынули железо и от веры отреклись, братались с бесом, щука дернула струной, лебедь свистнула раком, и пошли за сатаной с песней вурдалака, и рыдавшую без сил бедную отчизну, надругавшись, завалил призрак коммунизма. И по Волге, по Дону, с камнями на шее, в набежавшую волну сбросили Россию. То-то было бы, видать, стеньки атамане. Кто сказал такую мать? Нет у нас мамани. Стала черною трава, и вода соленая, как пошел косить дрова. Семочка буденый, скольких деточек шутя, вынули штыками, и рассыпалась земля под большевиками. Суки, нелюди, совки, завели до ручки, как надели сапоги. Шарики да жучки раскатали по дыре, разнесли по тройкам, и теперь одна на всех. Птица перестройка, клетки перьями шуршит, нас в дорогу свищет, да куда ни посмотри. Одни лишь пепелища, и не сдвинуть, не свернуть. Чёртовы сани нам навеки задал путь. Дедушка Сусанин, чей забор, чей топор? Будто бы не видно сверху вор, снизу вор. Посередине бытало и ничего не поменять. Всюду правят урки, и давно пора играть. Вместо гимна мурку полный братцы караул. На пути разорванном воры, воры нам поют. Гарни очень черные, прячьте головы в стакан. Ешьте все с лопаты, пролетарии всех стран. Больше так не надо, и не отмыть слезами дверь. Детям не ответить, тятя, тятя, что теперь? Тащит наши сети, где старик, старуха, где? Дверь доской забита, и ушли отсюда все в трещину корыта. Мы совсем другой народ, родом от параши, и никто нам не споет. Нелепо ли небя шить все? В песок ушла река под сухие днища. Где гора, где ольха, где роман, вишня? Адресую ваши аплодисменты Александру Мирзояну, который еще год назад начал петь эту песню с больших сцен. А меня еще полгода назад спрашивали, а не боюсь ли я это делать. Ну вот, это такой мостик ко второму отделению. Сейчас я спою еще две песни, после этого мы с вами отдохнем. А во втором отделении поговорим, наверное, уже более конкретно о том, что нас всех волнует. Нужно ненарочно, нужно осторожно зачерпнуть в ладоши пыли придорожной. Также нужно сунуть пятки в лужи и не улыбнуться. Невозможно. На моей дороге правила не строги, и откос пологий, и подъем пологий. Понемногу привыкают ноги. Засиделся я в своей берлоге, а теперь стараюсь, силы набираюсь, в реках умываюсь, птицам улыбаюсь. Дождик мочит, надо мной хохочет, а я на дурака не обижаюсь. Если я простыну, если я я устану, к огоньку придвинусь, трубочку достану. Три затяжки, вот и кончен тяжкий день. Сегодня мы ложимся рано. Те, кого покинул, те, кого оставил, думают, я сгинул на дороге к славе. Не печальтесь, не скучайте, я вам нынче весточку отправил. Тут в одной записке был вопрос, чьи песни? Те авторов, которых я не называю. Я, да простите, мне сегодня просто хотел немножко нетрадиционно вести концерт. Песни, которые я не называю, это не мои. У меня песен своих всего три, две я уже спел, я говорил, на чьи стихи они написаны. Вот. А в основном это песни моих друзей, песни, которые я люблю. Это Владимир Музыкантов, вот сейчас была песня. Ну, я постараюсь в дальнейшем называть авторов. И закончить первое отделение я хочу тоже песни Владимира Музыкантова. Песня была написана в 1980 году по двум причинам. Первая причина – существовавшая в Москве традиция всем выступающим прислать записку с текстом «Спойте, пожалуйста, вашу песню «Интеллигент, вставай на лыжи». Владимир Музыкантов решил подготовиться в очередной раз к этой записке и написал песню с соответствующим названием, посвятив его, ее, эту песню, тогдашнему главе государства. Косишься за забор, интеллигент с врагом народа, у нас короткий разговор. Тарям-пам-пай-ра-рам-пам-пай-рам, мы ж только лучшего хотим, и силы тратим мы не даром. Не зря стучим, стучим, стучим. А ты живой еще, покуда? Так не тушуйся, подпевай. Интеллигент, вали отсюда. Давай, бывай и убывай. Давай, бывай, давай. Антракт. Уважаемые товарищи, пока сейчас за кулисами Леня будет вострить лыжи, мы объявляем небольшой антракт. А что там все так? Да еще высаживайтесь. Пока вы рассаживаетесь, я вам напомню, что за кулисами на протяжении всего первого отделения концерта работала группа «Сопричастность». Вот сейчас мы хотим поделиться с вами своими трофеями. Единственное, что группа «Сопричастность» выражает свое некоторое неудовольствие пассивностью зала. И, скажем так, не очень, будем так говорить, интересными вопросами к виновнику сегодняшнего концерта. Еще не было всегда давали почву для фантазии, но тем не менее. Не было еще ни одного такого вопроса, который нам пришлось бы лихорадочно прятать от нашего дорогого концертанта. Вот тут есть вопросы, на которые есть ответы, а есть вопросы риторические, на которые ответы не нужны. Вот, например, вопрос к Леониду обращенный. Он нас уполномочен, вы не подумайте. Вы уезжаете, увозите свой талант, обидно, неужели так трудно здесь? Если вам сложно ответить словами, ответьте песней. Лена просил передать, что все второе отделение он рассчитывал отвечать на этот вопрос песнями. Вопрос поздний, который касается непосредственно меня. Звучит он так. Почему Сергей врет? Ты разве был женат? Прекрасная незнакомка. Ну, вообще, стиль тоже очень прекрасный, должен сказать. Но я хочу сказать, что я не врал, товарищ, я просто ошибся. Это был гражданский брак. Отечественный оформить не удалось. А вело мне заблуждение высказывание, не слабое высказывание представительницы слабого пола, которая сказала, лучше поздно, чем никогда. Ну, здесь очень краткий вопрос. Леня, это правда? Я вам скажу, что, в общем, Леня утверждает, что это правда. Хотя я вам точно скажу, что это клевета. Во всяком случае, это правда Востока. Еще одна записка. Ленечка, на кого вы бросаете стольких дам в Союзе? На что Леня ответил? Всех дам в Союзе я бросаю на дом в Союзе. Так, здесь вопрос чисто музыкальный. Леня, кого вы сейчас играете, Бетховена или Берковича? Кстати, это не единственный вопрос, над чем вы сейчас работаете, что вы разучиваете. Я вам скажу, Леня сейчас разучивает известное музыкальное произведение «Марш отсюда». Еще одна записка. Почему такие несколько однобокие вопросы? Записка следующая. Позин – это кредо, мировоззрение, отношение к окружающей действительности? Мы считаем, что Позин – это вызов. Так, ну и вот записка, я бы даже сказал, не однобокая, а двубокая. Это вот из тех самых риторических, на которые даже не знаешь, как ответить. Здесь написано, Леня, вы случайно не бильярдист? Если нет, то почему у вас шары повылазили? В общем, пишите, товарищи, записки, пишите. Еще пару записок. Дорогой Леня, сегодня мы, зрители, гости на вашем концерте здесь. Не пригласите ли вы нас через какое-то время хоть на концерт, хоть куда? Ответ. Ответ. Если вы приедете, это будет хоть куда. Леонид, мы вас, в свою очередь, поздравляем с прекрасным праздником Пурым. И приглашаем вас посетить.